Саммерленс. Договор. Сам я из гномов Чичимека или по-старому Уза. В нашем клане, чтобы жениться, гном должен подарить невесте необычный подарок. Некоторые предпочитают невероятные формы и размеры самородки, иные в совершенстве осваивают какое-либо ремесло. И то, и другое трудно и долго, но вполне достижимо. А я, выпускник Горной Академии, решил преподнести избраннице новое месторождение. Я мотался по пустыне с теодолитом, киркой, лопатой и мешком для образцов каждый свой выходной. Возвращался под утро накануне смены, весь в пыли, колючках, с десятком килограммов пустой породы в мешке. Никто не верил в мой успех. Соперники обивали порог дома моей невесты. Она и сама уже потеряла в меня веру и поговаривала, что выберет другого. Но я все дальше и дальше углублялся в пустыню, пока однажды утро не застало меня километрах в 10 от нашего прииска. Я впервые возвращался в хорошем настроении. В мешке моем лежали кварц, пирит, турмалин и письменный теллур. Возможно, месторождение, которое я нашел, было не самое богатое, но стараться там можно, это я чувствовал. Мне не терпелось вернуться домой и похвастаться. Сначала я не сильно беспокоился. «Подумаешь», — беспечно рассуждал я, — «это же как Гуанахуато. Здесь полно людей, машин, и жизнь не останавливается даже днем. Жизнь бок о бок с людьми отучила нас, гномов, постоянно держать ухо востро. Мы забыли, что мы народ ночи». Так что я рискнул двинуть домой при солнечном свете. Едва не поплатился за свое легкомыслие жизнью. Я срезал путь через заросли огромных в человеческий рост опунций. Окажись я в таком или в похожем кактусовом лесу безлунной ночью, наверняка бы навыдумывал себе всякого. Мол, давным-давно, еще в доколумбовые времена, здесь могли проживать мои предки или их ближайшие родичи. Однако в тот момент я на такие возвышенные темы не думал. Меня уже начинало мучить жажда, и я остановился у ближайшего кактуса, чтобы сорвать один из фиолетово-красных плодов, рвущихся из мясистых зеленых листьев, словно прыщи. На гномьем наречии они зовутся ночтли. Людям эти ягоды размером с картофельну голыми руками срывать не рекомендуется. Колючки проникают под кожу и неприятно зудят. А вот гномам с их дубленой мозолистой шкурой никакие колючки не страшны. Я схватил первый попавшийся плод и, что есть сил, крутанул против часовой стрелки. Так они легче всего отделяются от листа. Но не тут-то было. Плод не оторвался, а опунция внезапно взвыла страшным голосом, выросла в два раза больше, чем была, и я понял, что едва не оторвал бородавку от задницы кактусового тролля. В отличие от обычного тролля, который боится солнца и каменеет от его лучей, кактусовый тролль активен только днем. Весь зеленый, мясистый и в колючках, он слоняется по пустыне вдали от оживленных трасс, но с голодухи может подобраться и к человеческому жилью. В лунную ночь или пасмурным днем кактусовый тролль медлителен и охотится только из засады, а в новолуние и вовсе превращается в термитник. Но стоит первым лучам солнца коснуться окаменелой шкуры, кактусовый тролль оживает и вновь становится быстрым и смертоносным. По счастью, эти сильные и злобные твари подслеповаты, не слишком умны и крайне редко оставляют потомство. Жрут они все, что дышит, причем полностью, с костями, потрохами, штанами, ботинками и инструментом. Если что в тролля попадает, то не выйдет из него. Они даже не гадят никогда. Но даже у таких неразборчивых в виде троглодитов есть излюбленные блюда. Это мы, кактусовые гномы. Зная повадки наших врагов, мы превосходно маскируемся и спокон век предпочитаем работать ночью. Можно, конечно, построить пару-тройку нефтеперерабатывающих заводов и отпугивать чудовищ бензиновым выхлопом, но гномы, как и тролли, тоже не любят углеводороды. Потому большинство из нас продолжают по старинке добывать драгоценные металлы и самоцветы. Но до сих пор я о троллях только слышал и видел лишь на картинках, довольно приблизительных, стоит признать. Так уж случилось, что никто так и не умудрился сфотографировать чудовище, а все картинки рисовались людьми на основе сбивчивых рассказов выживших гномов. Людям, конечно, смешно, но весь наш народ свято чтит табу на рисование всего плохого. Но что поделаешь, если легенда гласит, будто тролль появился из кактуса не сам по себе, а потому что гном-художник, переев забродивших ночтли, пририсовал кактусу глаза и огромную зубастую пасть, а изображение возьми да оживи. Мы не рисуем также гремучих гремлинов, огненных змеев и гарпий. Хотя последние — это выдумки Старого Света, и никто из кактусовых гномов в них толком не верит. Я тоже не особенно хотел разглядывать тролля. Бросив мешок с образцами и инструмент, я метнулся в ближайшие заросли кактусов, всей душой надеясь, что это не напарник моего случайного знакомца. Говорили, будто тролли ходят парами, и будто это не просто товарищи по охоте, а муж и жена. По счастью, я угодил точнёхонько в центр молодой, едва начавшей плодоносить опунции, где я мгновенно притворился одним из ее листов. Способность перевоплощаться развилась у гномов давно. Не хочешь быть съеденным? Притворись. И хотя нападений троллей не было уже давным-давно, способность перевоплощаться стала такой же культурной традицией, как и запрет рисовать чудовищ. Игра в прятки — это традиционно гномья игра. Итак, у меня появилось некоторое время успокоиться, придумать, что делать дальше, и как следует разглядеть тролля. Он тоже пришел в себя и теперь тщательно обнюхивал тропинку вокруг себя. Впрочем, описать его действительно довольно сложно. Представьте высоченную старую опунцию, которая умеет ходить. Скопление листьев сверху — это голова. Зубастая пасть в середине морды раскрывает словно цветок. Но это такой цветок, что туда человеческая голова полезет полностью, а уж гномы подавно. Глаза тоже похожи на плоды опунции. А вот нос как такового у тролля не было. Он и слушал, и принюхивался ушами. Туловище желтоватое, в складках и заметно ссохшееся, а лапы не растопырены, как принято думать среди гномов, а просто висят, как плети вдоль тела. Я сразу понял, что тварь давно голодает, потому и забрела так близко к прииску, где велика возможность наткнуться не только на гномов, но и на людей. Федеральная трасса всего в миле к северу. Я почти начал жалеть его, как вдруг он заговорил. «Гном, где ты? Я чувствую, как вкусно пахнут твои подмышки. Отзовись, гном, я тебе скажу, где лежит золото!» Этот голос, высокий и скрипучий, одновременно похожий на визг тормозной колодки по колесу вагонетки и затачиваемый напильником лопаты, я не забуду до конца своих дней. Но больше всего меня в тот момент поразило, что чудовище обратилось ко мне на «эзар», родном языке гномов Уза. Признаться, я и сам не очень-то говорил на родном диалекте, больше на испанском и английском, но понял абсолютно все. «Что за?» — вырвалось из меня, и тролль сразу обернулся на звук моего голоса. «Маленький гном, я тебя слышу!» «Пойдем со мной, я покажу тебе золото!» Проклиная свою болтливость, я аккуратно отлип от кактуса и медленно переполз на соседнее растение. В прятках мне до сих пор нет равных, а тогда я и вовсе был чемпионом Мексики, и потому тролль не заметил моего маневра. Однако он опасно приблизился, и мне пришлось ползти дальше, почти не дыша. Остановился я только тогда, когда оказался за спиной тролля. А тот уже тщательно обнюхивал опунцию, где я только что прятался, и громко шептал. «Ну же ты, трусишка, там много золота, я не вру!» Тролли, как и гномы, врать не умеют, но всей правды без желания и без причины тоже не выкладывают. Тролль мог иметь в виду всего лишь обручальное кольцо, оставшееся от съеденного им 100 лет назад крестьянина. Чтобы узнать, о каком золоте тролль говорил, нужно было задавать правильные вопросы. А к чему приводят разговоры с троллями, я только что увидел. Для голодного и ослабшего он оказался слишком быстрым, и нюх у него с голодухи только обострился. Поэтому я решил отползти как можно дальше, и только когда перестал различать чудовище, громко сказал: «Я на прииске живу, меня побрякушками не удивишь». И тут же отбежал подальше. Не успел я слиться со стволом дерева Джошуа, как тролль проломился сквозь заросли опунции, как кирка сквозь песок, и начал обнюхивать то место, где я только что стоял. «Маленький хитрец», — бормотал он, шаря вокруг загребущими лапами. «Я знаю, чего ты хочешь. Ты думаешь, я разболтаю тебе, где именно лежит золото? Что ж, я расскажу. Но за это хочу узнать, каков на вкус мелкий мошенник». С этими словами он прыгнул и приземлился прямо возле меня. Я мог вытянуть руку и коснуться его ноги, если бы в тот момент вообще сумел пошевелиться. И тролль бы точно меня сожрал, если бы не гремучая змея, Она издалека услышала топот чудовища и уползла от греха подальше в свою нору под деревом, на котором я спрятался. Когда тролль приземлился рядом с норой, змея подумала, что охотится на нее, и нанесла упреждающий удар. Яд гремучих змей опасен для человека, смертелен для гнома, а для тролля всего лишь болезнен. Но тех мгновений, что взбешенный укусом чудовище пожирало змею, мне хватило, чтобы убежать на приличное по гномьим меркам расстояние. Скрывшись в кактусах, я прислушался. Тролль все еще бушевал, кляня змею и меня до кучи. Я слышал, как он крушил дерево Джошуа, на котором я прятался, но оборачиваться не хотелось, нужно было убежать как можно дальше. Подальше не получилось, я быстро устал и остановился, чтобы восстановить дыхание. «Так», — подумал я, — «солнце еще даже в зенит не поднялось, а я уже дважды чудом остался жив. В третий раз может не повезти, так что выяснять, где лежит золото тролля, вряд ли имеет смысл. В конце концов, я уже нашел месторождение. Жаль, что образцы остались в мешке. Конечно, можно было за ним вернуться, но убегать от тролля с мешком камней за плечом, даже если камни драгоценны, не будет ни один гном. Но даже налегке я стану для тролля легкой добычей, едва выйду на открытое место. Конечно, на открытом месте уже начинается людское жилье, но это значит, что я подвергну смертельной опасности не только себя, но и людей». Остановить кактусового тролля очень тяжело, пуля его не берет, яд не убивает, боль только злит, а злость придает силы. Такой даже если не сожрет, то легко убьет или покалечит. Мне оставалось только найти укрытие в кактусовых зарослях и молча ждать темноты. Найти укрытие для гнома нетрудно, ему любой кустик укрытия, сложнее запахом. Я уже убедился, что у тролля фантастическое обоняние, и он будет преследовать меня, пока не найдет. Нужно было во что бы то ни стало сбить его со следа. Будь у меня с собой канистра бензина, нюх троллю можно было бы отбить надолго, но канистры-то у меня не было. Я решил, если вернусь, обязательно скажу, чтобы гномы никогда не отправлялись в разведку без бутылки горючего. И на всех гномьих маршрутах нужно оставлять схрон с запасом бензина. «Гном! Гном!» — услышал я голос тролля вдалеке. «Не прячься, маленький мошенник, я все равно тебя найду!» Я снова прикинулся листом опунции. Нос мой уперся в спелой ночьтли, и я понял, что так и не успел съесть ни одного плода. Может, пока тролль далеко, наскоро перекусить? Плод оказался слегка перезревшим и брызнул соком во все стороны, обдав заодно и меня. «По этому запаху тролль поймает меня в два счета, если только...» Я метнул ночьтли в ту сторону, откуда в последний раз доносился голос тролля. «Попался!» — рявкнул он, но тут же ликование сменилось разочарованным воем. Видно, он схватил мой снаряд. Не давая врагу опомниться, я швырял ночьтли куда придется. Воздух быстро наполнился одуряюще сладким ароматом плодов. Тролль отчаянно завыл. Он понял, что я перебиваю свой запах. «Я буду есть его по кусочкам, по очень маленьким кусочкам, слышишь, маленький негодяй?» Я же, окрыленный успехом, радостно извалявшись в кактусовых ягодах, решил вернуться заброшенными образцами. Убедить гномов в том, что найдено новое месторождение, можно лишь при наличии убедительных доказательств. У нас есть 1001 причина не начинать копать в новом месте, пока не истощит старое. Будьте уверены, после гномов ничего в земле не останется, там даже не растет ничего. Почти все пустыни мира — это следы пребывания гномов. Но если месторождение найдено и подарено, его обязаны начать разрабатывать. Большинство горных заводов — результат марьяжа, ветвь фамильного древа. Я же собирался основать новую династию, если, конечно, выживу. Не подумайте, что я не запомнил, где добыл образцы. Я вернулся бы туда с закрытыми глазами. Но кроме меня на благосклонность моей избранницы претендовали еще 10 женихов. Один другого выгоднее, и все из хороших семей, и всем было чего предложить. Уже сегодня ей могли сделать предложение, а следующий мой выходной только через неделю. Именно поэтому я решил рискнуть и вернуться с мешком. На том месте, где я его бросил, мешка не оказалось. Пропали и образцы, и теодолит, и шанец. Не веря глазам, я ползал по земле, пытаясь отыскать хоть один камушек. Как вы, наверное, догадываетесь, тщетно. Тролль их забрал. Очевидно, вещи мои понадобились ему в качестве приправы ко мне же. Я настолько отчаялся, что готов был выкрикнуть самые отчаянные проклятия и вновь себя обнаружить, как вдруг за спиной раздался все тот же скрипучий голос. «Ты это потерял?» Я медленно обернулся. Тролль стоял совсем рядом. В левой лапе он сжимал мешок, в правый — шанец. Теодолит, похоже, был потерян. «Босс мне за это зарплату точно не накинет», — почему-то подумал я. Тролль же понюхал мой мешок, и по телу его пробежала дрожь. Я видел, как напряглись мускулы под его дряблой кожей, мысленно попрощался с невестой. Взгляд невольно поднялся к небу, и в тот же миг рот мой будто сам по себе открылся и выкрикнул: «Стой!» Тролль невольно переступил с ноги на ногу. «Ты обещал сказать, где золото», — потребовал я. Враг угрюм пошевелил лепестками губ и сказал: «Оно у тебя в мешке». «Да врешь ты». «Да как ты смеешь, еда? Ты ночью, ты копал в 10 шагах от меня, и я иду по твоему следу с самого восхода солнца. Думаешь, я случайно жду тебя здесь, на пути к старой штольне?» «Штольня? Как я мог забыть про заброшенную штольню, бывшее логово гномов-подростков? Я там, конечно, ни разу не был, чечемеку ушли оттуда примерно за полвека до моего рождения, но ведь знал же». «Вы что, на месторождениях живете?» — спросил я. «Мы там охотимся», — нехотя ответил тролль. «Зачем тебе знать это? Я сейчас тебя съем!» «Подавишься», — грубо ответил я и дал стрекача. В другое время маневр мой потерпел бы фиаско, но перед тем, как крикнуть «стой», я увидел, что на солнце надвигается огромное черное пятно. Мы, гномы, живем под землей и мало знаем о небесных явлениях, но даже я знал о том, что такое солнечное затмение. Пока мы говорили, луна все больше заслоняла солнечный диск, и когда я бросился бежать, долину накрыла тень. Уже не помню, как бежал я под вспыхнувшими внезапно надо мной звездами. Мир вокруг смазался, и единственное, что видел я впереди, — отсвет гномьего фонаря над входом в штольню. Фонари эти горят даже на заброшенных шахтах, чтобы народ ночи помнил, где их дом. На мое счастье, до дома было рукой подать. Звезды быстро гасли, небо светлело, и вскоре за спиной я услышал топот исполинских ног. Тролль, ненадолго обездвиженный отсутствием ультрафиолета, отмер и теперь стремительно меня нагонял. Увидев вход под землю, я еще издалека проорал пароль на языке SR и буквально нырнул в едва приоткрывшуюся автоматическую дверь. Створ за моей спиной закрыться не успел. Тролль засунул в щель лапы и одним движением вырвал дверь из паза. Но шлюз как раз для таких случаев был сделан глубоким, и солнечный свет не проникал в него дальше, чем на длину лапы тролля. «Не да! Вернись! Вернись, хуже будет!» «Размечтался», — ответил я. Тролль всунул морду внутрь. «Сделка есть сделка!» — прорычал он. «Какая сделка?» «Я сказал, что расскажу о золоте, прежде чем попробую тебя на вкус. Ты потребовал рассказать и получил ответ. Твоя очередь исполнить договор». Возможно, человеку это и покажется странным, но слова тролля не противоречили истине. Я потребовал исполнить обещание, он его исполнил. Если он меня не съест, будет считаться, что он сказал неправду. Ложь и неисполнение договора накладывают проклятие на солгавшего и обманувшего. «Я исполню договор», — сказал я. «Только лопату отдай». Морда тролля убралась, и тотчас к моим ногам упала лопата, видавший виды приисковый железный заступ с крепким древком и изрядно сточенным штыком. Инструмент, которым я собирался исполнить договор. Прежде чем сделать это, я стянул с себя рубаху и разорвал ее на ленты. Потом выдернул из штанов ремень, перетянул левую ногу ниже колена, а конец его зажал во рту. Взял лопату и несколько раз плавно поднял и опустил ее, прицеливаясь. «Эй, ты что там делаешь?» Тролль вновь сунул морду в штольню. Именно в этот момент я и рубанул по ступне. Описывать ту боль, что я испытал, бессмысленно. Вы не хотите, да и не должны этого испытывать, вот и все. После удара я тут же упал и заорал, прижимая к себе покалеченную ногу. Тролль, похабно ухмыляясь, смотрел, как я истекаю кровью. «Шел вон, тварь!» — проорал я, изнемогая. «Договор!» Я схватил обрубок ступни и швырнул ему в морду. Тролль не стал уворачиваться, просто вся его башка вдруг вывернулась наизнанку, так широко распахнулись лепестки его пасти. И он на лету поймал часть моей ноги и с глубоким хлюпом проглотил ее. Меня не вырвало. Напротив, я даже очнулся, взял себя в руки и, громко ругаясь на испанском и английском, начал бинтовать рану. «Да чё ты ждёшь?» — спросил я тролля, когда кровь наконец остановилась. «Договор!» «Я всё исполнил, кретин тупоголовый. Речь шла о том, чтобы попробовать меня на вкус. Ты попробовал. Понравилось?» Тролль на мгновение закатил глаза, обдумывая мой ответ. А когда до него дошло, что попробовать на вкус вовсе не означает сожрать полностью, тоже выругался. «Все, столовая закрыта, можешь проваливать», — сказал я. «А я могу тебя достать», — сказал он. «Добро пожаловать. Я с удовольствием раскрошу тебя на мелкие кусочки и добавлю в бетонный раствор. Вечером меня хватится и организуют поиски. А когда найдут, тебя в лучшем случае посадят в клетку и будут показывать в музее антропологии. Я не тороплюсь. Где лежит золото, я теперь знаю. Нога у меня новая через год вырастет, так что я в любом случае выиграл». «Ты невкусный!» — ответил тролль обиженно. «Ну, выплюнь тогда», — пожал я плечами. Тролль помотал головой, снаружи донесся какой-то шорох, и морда его снова исчезла. Я же отполз к дальней стенке шлюза, на всякий случай слился с ней и закрыл глаза. В забытьи, судя по свету от входа, я провалялся почти 3 часа. Нога тупо ныла, бинты изрядно намокли. Снаружи слышался громкий храп тролля, к которому примешивался странный стрекочущий звук. «Неужели вертолет? Искать меня, конечно, будут. Кредит на образование руководству компании я буду отдавать еще 10 лет, если не женюсь. Терять специалиста им невыгодно. Но я не думал, что спасательная операция начнется раньше, чем стемнеет». Превозмогая страх и боль, я пополз взглянуть, что такое там стрекочет. Чем ближе я приближался к источнику звука, тем больше понимал, что это не вертолет. Стрекот был неравномерный, неритмичный, будто трещотка на реечном домкрате. То долго крутит по одному зубчику, а то по 2. Я выглянул наружу. Тролль разлегся на солнцепеке и дрых. Рядом с ним валялся мой мешок. Чуть в стороне я увидел кирку. А потом заметил источник стрекота. И в этот момент мне впервые за тот бесконечный день стал как-то не по себе. Детеныш тролля вертел в крошечных лапках мой теодолит и слюнявил его своими маленькими губами-лепесточками, которые и издавали стрекот. Маленький тролль был пока без ног. Он вырастал из живота своего родителя, из этих противных желтоватых складок, и был также уродлив, но отвращения почему-то не вызывал, скорее, любопытство. Впрочем, рисковать, наблюдая за игрой маленького чудовища, мне не хотелось. Я отполз обратно вглубь штольни, где вновь лег у дальней стенки. И уже приготовился снова заснуть, как вдруг послышался тонкий продолжительный скрип. Храп тотчас прекратился. Через несколько секунд тролль снова заглянул в штольню. «Гном, ты живой?» «Ага», — ответил я. «Гном, мне надо тебя съесть». «А где, пожалуйста?» «Пожалуйста». «Спасибо, я не заинтересован». «Гном, тварь ты такая, мне нужно есть, у меня будет дитё». Тут снова раздался тонкий скрип. «Он так плачет?» — спросил я, когда скрип прекратился. «Есть просит». Я немного помолчал, потом сказал. «У тебя симпатичный малыш». «Дитё не родится, если я не буду есть», — сказал тролль. «Оно сожрет меня, не сможет никуда уйти, будет орать, люди и гномы придут на звук, дождутся новолуния и расколотят его в щебень». «Да вы хоть все передохнете, мне что за беда?» «Все уже и передохли», — ответил тролль. «Кого-то вы, кого-то люди в пыль размолотили, но большая часть с голоду. Мы последние. Чтобы дитё родилось, мне нужно съесть гнома». «Значит, тебе нужно сожрать гнома, чтобы вы выжили и смогли дальше жрать гномов? Вы же убивали троллей, чтобы мы не мешали вам добывать золото». «А зачем вы мешаете?» «Потому что после ваших приисков нам негде жить и нечего есть. Мы усваиваем только живое мясо, а после вас никакой живности не остается». «Вы же падаль жрете». «А что там еще жрать?» «Если бы я не получил высшее образование, то лишь рассмеялся бы в морду чудовищу в ответ на все его обвинения. Но в академии я посещал курс истории. Ровно те же претензии гном предъявляли людям перед заключением мирного договора». «А почему вы ничего не сказали?» — спросил я. «А вы разве слушали?» «Я мог бы плюнуть в эту уродливую морду. Будьте уверены, я бы так и сделал, если бы не видел тролля и дитё. Предлагаю заключить новый договор», — сказал я. Это походило на изощренное циничное самоубийство. В моем мобильнике закончился заряд, да и связи не было никакой. О том, чтобы тролль донес меня до прииска, и речи быть не могло. Его бы расстреляли из танка. Я мог вызвать спасателей только одним способом. У входа в штольню валялись старые покрышки. Видимо, ими подростки блокировали автоматическую дверь. Эти покрышки мы с грехом пополам и подожгли. Когда в небо взвился жирный черный столб дыма, который наверняка должны были увидеть спасательные службы с прииска, тролли и его дитё откусили у меня обе ноги. Вы видите, что я выжил, спасатели подоспели вовремя. Новая золотая жила, которую я подарил своей невесте, до сих пор дает прибыль. С тех пор я открыл 2 платиновых месторождения и 3 бассейна с редкоземельными металлами и основал самый крупный металлургический концерн в мире. Но каждый год в это время я приезжаю к старой штольне, чтобы тролль и его подросшее дитё, а потом его собственное дитё и дитё его дитя могли откусить у меня по ноге, потому что троллям, чтобы родиться, нужно живое мясо гнома. В свою очередь, ни один из троллей не может причинять вред ни гномам, ни людям. Я не вправе требовать, чтобы вы, дети и внуки, и правнуки мои поступали так же. Но гордость всей моей жизни — это договор с троллем. Саммерленс. Договор. Текст читал Владимир Князев.